Глава 15. Адамо. Парсел открыл глаза. Перед ним была Ития. Ития неподвижная, безмолвная. В пещере было почти светло. Он сел. Ему никак не удавалось приподнять слипшиеся веки. Черты лица Итии расплывались перед ним. Он почувствовал, что происходит что-то странное. Ития ничего не говорит, не бросается ему на шею. Он пошарил рукой около себя. «Где Омаата?» «В деревне», — мрачно ответила Ития. «Что она делает?» Ития пожала плечами. «Что она может делать?» Он посмотрел на светлое пятно на стене. Солнце стояло уже высоко. Видно, он долго спал. Он прищурил глаза, и все прояснилось. Взглянув на Итию, он разглядел выражение ее лица. «Ития!» «Война кончилась», — сказала она все так же мрачно. Он вскочил, открыл было рот, но не мог ничего сказать. Он знал, он все уже знал. «Миани!» Она смотрела прямо перед собой и тихо произнесла. «Все-все, кроме Тетаити». Затем отвела глаза и сказала враждебно. «Он даже не ранен». Последовало молчание. И Парсел повторил настойчиво, словно ребенок. «Миани!» Она два раза кивнула головой. Парселу показалось, что его глаза вот-вот выскочат из орбит. Черная пелена опустилась перед ним. Он вытянул руки, упал на колени, потом ничком. «Адамо!» Ития бросилась к нему и перевернул его на спину. Он был совсем белый. Закрытые глаза провалились. Она послушала его сердце. Оно билось, но очень неровно. «Адамо!» Она принялась хлопать его по щекам. Лицо его дрогнуло, чуть порозовело. Она опустилась на колени и стала снова шлепать его по щекам обеими руками. Когда она остановилась, он разжал губы и сказал чуть слышно, но настойчиво: «Бей! Бей!» Она снова принялась хлопать его по лицу, и он приоткрыл веки. Все было туманно, неясно. Он посмотрел на Итию и снова закрыл глаза. Хлопки по щекам продолжались, и он прошептал: «Бей! Бей!» Ему казалось, что под этими равномерными ударами кровь приливает к его голове. Ему стало немного легче. Он оперся на локоть. Дурнота прошла, но он чувствовал себя совсем разбитым. Он сказал тихонько по-английски: «Миани умер», но слова эти не имели смысла. Он не страдал, он ничего не чувствовал, ни единой мысли в голове. Ития вытянулась подле него и взяла его за руку. Он повернул к ней голову, глаза его смотрели без всякого выражения. «Как?» — спросил он слабым голосом. «Вчера вечером те напали на Перетане перед наступлением ночи. Вождь был убит. Крысенок и скелет скрылись в доме. Они стреляли всю ночь. А те сидели на деревьях. Они тоже стреляли. Под утро они перестали. Перетане ждали долго, долго. А когда взошло солнце, они решили: ладно, теперь они ушли. Тогда крысенок и скелет вышли из дома, а те их убили. Миани. Он слишком рано подошел к крысенку. Тот еще не умер, еще не совсем умер. Он выстрелил». Парсел опустил голову. «Убит Смеджем. Какая насмешка! Но нет, тут даже не насмешка. Миани убит. Вот и все». Прошло несколько секунд. Парсел лежал, ничего не чувствуя, безвольный, отупевший. Он ни о чем не думал. Ития спросила: «Продолжать?» «Да», — сказал он слабым голосом и закрыл глаза. Она заговорила спокойно, не выказывая волнения. «Тетаити отрезал головы. Потом послал Раху и Фаину в лагерь за Пуани, где лежали головы других. Он расставил 8 копий вокруг дома Таитян и воткнул на них свои трофеи. Тогда женщины принялись кричать. А он сказал: «Почему вы кричите? Вы не мои рабыни, а женщины моего племени. Они были иноземцами и оскорбили нас». Но женщины продолжали кричать. Йомата сказал: «Ты воткнул головы наших тане на пики, ты обращаешься с нами, как с рабынями». Тогда воины заговорили все разом, осыпая его упреками. Тетаити терпеливо выслушал их и сказал: «Эти мужчины были чужестранцами и подняли на нас оружие. Мы их убили в честном бою, и я украсил свой дом их головами, чтобы прославить себя, ибо я хорошо сражался. Я был смелым и хитрым, и я остался жив, а не мертвы. Но вы мои сестры, я не смотрю на вас, как на рабынь. Пусть та, которая захочет войти в мой дом, входит, я встречу ее с почетом». Потом он оглядел женщин одну за другой. Не тем взглядом, который зовет. Нет, совсем другим взглядом. Он стоял, опершись на ружье, а за поясом у него был нож. Большой человек, сильный человек. Женщины тоже смотрели на него. Тогда Ороа, который еще при скелете и даже при Уилле бывало немного играла с ним, заявила: «Сними голову моего тане с копья, и я приду в твой дом». И Тетаити ответил, как будто с сожалением: «Нет, таков обычай». Все замолчали. И лишь одна Таята вошла в его дом. А когда Ороа это увидела, то крикнула с насмешкой, а может, просто со зла: «Человек, ты приобрел себе сокровище!» И все женщины покинули его, кроме Таяты и, конечно, Рахи и Фаины. «А ты?» — спросил Парсел, подняв голову. «Я тоже ушла», — ответила она, и глаза ее сверкнули. «Тетаити позвал меня и сказал: Ития, сестра моя, ты тоже уходишь?» И я ответила: «Моим тане был Миани, а не ты, и я считаю, что ты поступаешь нехорошо». Он проговорил суровым лицом: «Я поступаю по праву. Сбегай за Омаатой и приведи ее ко мне». Я привела Омаату. Он посмотрел ей в глаза и спросил: «Где Тими?» Она не ответила. Тогда он сказал: «Где Адамо? И почему его не было среди женщин?» А когда она снова ничего не ответила, он сказал твердым голосом: «Адамо мой пленник, и я его не убью. Скажи ему, чтобы он пришел поговорить со мною в мой дом». Омата ничего не сказала. Она ушла, а я не знала, куда идти, и пошла за ней в ее дом. Ауэ! Все женщины были там. Когда они увидели Омаату, они закричали: «Что делать, Омаата?» И некоторые плакали. Хотя плакать нехорошо. Одни спрашивали: «Где Тими? Где Ивоа?» А другие говорили: «Что он сделает с Адамо?» Омаата сказала: «Замолчите. Он говорит, что не убьет Адамо». И Тия смолкла, Парсел тоже молчал. «Ну, что ж ты будешь делать?» — спросила Ития. Парсел повернулся к ней, и она увидела, что лицо его снова стало твердым. «Ития, — проговорил он наконец, — скажи мне правду. Ты не знаешь, где его?» «Нет». «Омаата знает?» «Может быть, знает». Он встал, пощупал свои брюки, с досадой убедился, что они еще не просохли, и натянул их. «Послушай, — сказал он, — мы спустимся вниз. Я буду ждать под баньяном, а ты приведешь Омаату». И добавил: «Но не говори другим женщинам, где я». «А что я скажу Тетаити?» «Ничего. Скажешь, что Омаата меня ищет. Иди, не жди меня». За эти сутки он почти забыл, какое горячее солнце и какой яркий свет оно проливает на землю. Щуря глаза и хватаясь обеими руками за камни, спустился он по крутому обрыву. Он был жив и не хотел думать ни о чем другом. Его голову, плечи и ноги сквозь мокрую материю жгли палящие лучи солнца. Весь остров раскинулся под ним, как рельефная карта, зеленый, пестрый, окруженный темно-лазоревым океаном. Парсел глубоко вдыхал ветер, пролетавший над чащей, над кострами поселка, над цветущим плоскогорьем. Он не вошел под тень баньяна. Сняв брюки, он повесил их на воздушном корне и растянулся ничком на траве. Через несколько минут он уже обливался потом, но не двинулся с места. Ему казалось, что он никогда не прогреется насквозь. По небу плыло несколько облачков, и стоило одному из них заслонить солнце, как Парсела охватывало мучительное ощущение, будто свет и тепло могут исчезнуть, и остров погрузится в вечную тьму. Умата пришла через час. Она все предусмотрела и принесла ему поесть. Он сделал несколько шагов ей навстречу, поглядел в лицо, почувствовал легкое смущение и взял лепешку у нее из рук. Не сказав ни слова, он вернулся под баньян, но на этот раз уселся в тени, он чувствовал ожог на плечах. — Где его? — Не знаю. Он продолжал смотреть на нее, и Омата сказала: — Человек, где ты хочешь, чтобы она была? — Ты видел ее вчера вечером? — Сегодня утром. Когда Миания упала, набросилась к нему, стала на колени, а потом поднялась и ушла. — В каком направлении? — К твоему дому. — Понятно. Она пошла за ружьем. — Миания умер. Она не стала тратить время и оплакивать его. Она скрылась в чаще, чтобы защищать своего Тане от Титаити. Он спросил: — Разве Титаити хочет меня убить? Омата прилегла возле него. Опершись на локти, она вырывала травинки и одну с другой прикусывала зубами. — Он сказал, что не убьет тебя. — Я спрашиваю тебя не об этом. Она тихонько заворчала. Как ему объяснить? У Титаити не было желания его убить. Лично его. Все это гораздо сложнее. Омата по-прежнему молчала. И Парсел спросил: «Я должен его опасаться?» «Всегда надо опасаться. Так же, как когда Тими был жив. Может быть, и нет». Она добавила: Титаити сказал, что он тебя не убьет. Парсел тщетно пытался встретиться взглядом с ее глазами. Разве Титаити такой человек, который говорит одно, а делает другое? Она пожала широкими плечами. Как все вожди. О, Ту не был таким. В мирное время нет. Но во время войны О, Ту был очень хитер. Война кончилась. О, мой малыш! Омата подняла голову, из ее громадных глаз на Парсела хлынули целые потоки света. Она вынула травинки изо рта и бросила их на землю. Война со скелетом окончена, но есть еще другая война между Титаити и женщинами, и еще одна между Титаити и Адамо. Война со мной? Воскликнул Парсел, опешив. Она заворчала, легла на живот, подперев кулаками свое широкое лицо, и сбоку нежно поглядела на него. — Знаешь, что сейчас делает Титаити? — Он кончает па. — Па, начатое перед Тани? — она кивнула головой. — Мама! — Нет, — сказала она серьезно, — нет. Нынче утром он поломал все ружья, кроме своего. Но на острове еще два ружья. Ружье его... Пауза. Потупившись, Омата добавила: и ружье Тими. Парсел тотчас сказал: я бросил ружье Тими в колодец. Она вздохнула, но промолчала. Он продолжал: неужели женщины решатся на убийство Титаити? Она снова заворчала, вернее, сердито фыркнула. Вечно эти прямые, беззастенчивые вопросы в духе Перетани. Куда девались хорошие манеры Адамо? Потом она взглянула на него. Какой он белый, розовый, широкой красной полосой на плечах. Бедный петушок, он не переносит солнца. Ничего-то он не понимает. Сущий ребенок, затесавшийся среди взрослых. Кому же он может задавать вопросы, как не им? Умилившись, она протянула широкую кисть и погладила его по руке. Он повернулся, и она встретила его взгляд. О, эти голубые, прозрачные, как небо, глаза, такие ясные! О, мой петушок! О, Адамо! Женщины оскорблены, — проговорила она наконец, — и я тоже очень оскорблена. Но ведь таков обычай. Нет, нет, — воскликнула она горячо, — после войны в своем же племени не выставляют головы на копьях. Помолчав, Парсел спросил, — почему же он так поступил? Омаата пожала плечами. — Он ненавидит Перетани и старается уверить себя, что счастлив своей победы. Для него эти 8 голов. Не окончив фразы, она слегка взмахнула рукой. Парсел поднял подбородок, и глаза его сразу стали холодными. 8 голов. С его головой 9. Если б все Перетани были убиты, Тетаити был бы совсем счастлив. Он встал и повернулся к Омаате. — Идем, — проговорил он твердо. — Ты пойдешь к Тетаити и скажешь ему. — Адамо говорит, я не пойду в твой дом. Я не хочу видеть головы Перетани на копьях. Адамо говорит, приходи на базарную площадь, когда солнце поднимет свое чрево. Я буду там. Омаата с минуту молча глядела на него. — Ауэ! Как могли меняться его глаза? — Я вернусь с тобой в деревню, — добавил Парсел, — и буду ждать ответа у себя дома. Только вчера, почти в этот же час, он прошел по Ист-авеню и вместе с женщинами двинулся по Баньян-Лейн. Теперь он снова здесь. Он возвращается в свою деревню. По правую руку от него стоит дом Мессона. Если вместо того, чтобы свернуть влево к своему дому, он пойдет дальше по Ист-авеню, то увидит все хижины своего поселка. Как хорошо было выбрано место для селения! Как разумно составлен план! С какой любовью выдержана симметрия! Все расстояния между домами тщательно вымерены, все правила, принятые в цивилизованном обществе, полностью соблюдены. Как удачно все получилось! Организация работ, соединенные усилия, творческая мысль, желание все предусмотреть, забота о будущем, стремление передать свое благосостояние детям — все было достойно восхищения. Несколько месяцев назад на этом месте простирались дикие джунгли, а теперь эти улицы, эти почти идеально прямые авеню, на каждом углу дощечка с названием, большая базарная площадь с будкой, с колоколом, с часами и цистернами для воды, которые устроил Маклеод. Не слишком изящные, но прочные домики, и при каждом хорошо обработанный садик, обнесенный забором, каждый у себя, каждый сам по себе. Все отгородились друг у друга. Сосед ничего не просил у соседа, все двери запирались на ключ. А дальше, на плоскогорье, 9 участков плодородной земли, принадлежавшей 9 британцам, земли, которая должна была их кормить и которая их убила. 9. Нет, не 9, 8. При желании он мог вступить во владение участком, который ему предназначил Маклеод. Парсел опустил голову. Во рту у него было сухо и горько. Единственный британец на острове. Он почувствовал, как большая рука у Мааты опустилась ему на плечо. Она шла рядом с ним, когда, замедлив шаг, он приблизился к своему дому. Над духом у него пророкотал ее глубокий приглушенный голос: «Не грусти, Адамо!» Он раздраженно тряхнул головой: «Вовсе я не грущу!» Он отстранился от нее. Омаата тотчас сняла руку. Они подошли к дому. «Ну, я ухожу!» С достоинством проговорила Омаата.